Робкий Флойд Паттерсон, часть вторая. До Паттерсона о бывших чемпионах мира в тяжелом весе говорили. Они не возвращаются. Действительно, в других весовых категориях экс-чемпионы то и дело возвращали себе свои титулы. Но в тяжелом это еще ни у кого не получалось. Хотя почти все пробовали. И вот Паттерсон нарушил эту традицию. После поражения Флойда многие американские белые болельщики, не знавшие, за кого они болели, за Паттерсона или за Юханссона, придумали формулу: этот негр дал себя побить. Как говорил Наполеон, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Вот таким сиротой вместе со своим поражением и стал на время робкий Флойд. Зато теперь все решили стать немножечко отцами его победы и провозгласили Флойда настоящим американцем. Паттерсон был не злопамятен. Как уже говорилось, слово свое он сдержал и 13 марта 1961 года встретился с Ингемаром Юханссоном в третий раз. Эта встреча получилась как бы суммой предыдущих. Со времен боя Демпси-Фирпо зрители не видели такого яростного первого раунда. Дважды после правых кроссов Юханссона Флойд отправлялся в нокдаун, и Ингемар явно уже предвкушал победу. Но к концу все того же первого раунда неожиданно попал в нокдаун сам. Зрители визжали от восторга. Со второго раунда по пятый инициатива переходила из рук в руки. А в шестом Юханссон сделал ту же ошибку, что и в предыдущем бою. Устав от крайне болезненных ударов Паттерсона по корпусу, он чуть опустил руку и тут же получил левый хук в челюсть. Нокаут. После этого боя Юханссон вернулся в Европу и успешно выступал еще два года. В 1963 году он победил англичанина Брайана Лондона, побывав в нокауте. Дело в том, что в том бою действовало правило, согласно которому гонг спасает от нокаута в последнем раунде. Швед уверенно выигрывал по очкам, когда за несколько секунд до финального гонга пропустил мощный удар Лондона и оказался на полу. Это был настоящий нокаут, так как Юханссону не хватило 9 секунд для того, чтобы встать на ноги. Но ему их не считали. Однако сам Ингемар был разумным человеком и не считал себя победителем. К тому же он устал от бокса и решил, что пора ставить точку. Что и сделал. В отличие от многих предшественников, он никогда не пытался вернуться на ринг. А Паттерсон после победы над Юханссоном доживал последние спокойные деньки. В ноябре 1961 года он защитил свой титул против Тома Макнили, но от него хотели совсем не этого. От бедняги Флойда требовали, чтобы он победил человека, которого он не мог победить по определению. Паттерсон уклонялся от этого сколько мог, а потом все-таки вышел на ринг. Это случилось 25 сентября 1962 года в Чикаго. Чудо не произошло. Флойд был нокаутирован уже в первом раунде, и это поражение перечеркнуло в глазах неблагодарных современников все, что Паттерсон сделал ранее, так как он не выполнил задание, возложенного на него всей страной. Впрочем, это уже история не столько самого Паттерсона, сколько его победителя.